Глава 21. Он останавливается, торможу и я, склоняется к лицу, и его голос становится ниже, строже, будто я провинившийся ребенок. «Ты сейчас на взводе, а я не хочу потом вдруг узнать из новостей, что ты улетела в кювет из-за своей гордости». Голос острый, как лезвие ножа, но взгляд теплый и каплю тревожный. Под этим взглядом рассыпаются все мои подготовленные аргументы. С минуту просто всматриваюсь в их глубину, теряя нить разговора и твердую почву под ногами. Но порыв холодного ветра действует на меня, как отрезвляющая пощечина. Я могу вызвать такси и... «И что?» Нагло перебивает, ломая логику. «Никто не поедет туда в здравом уме. Но разве что тариф накрутят такой, что почку придется продать». Он прав, черт возьми, и меня это злит больше всего. Тогда сниму номер в отеле и... Ой, да хватит уже придумывать отговорки. Нет у тебя лишних денег, и мы оба это знаем. Но и к тебе я не собираюсь ехать. Гневно вскидываю руками, а Марк мягко, почти бережно перехватывает мою ладонь. Сжимает теплыми пальцами, будто усмиряет и приручает. Это работает, я моментально затыкаюсь. Давлюсь возмущениями, ощущая, как они встают поперек горла. «Если ты что-то там себе надумала, забудь. Я живу один, жены или возлюбленной у меня нет, квартира большая. Поспишь в гостевой комнате, я к тебе даже близко не подойду». Сердце из-за его непоколебимости колотится, как ненормальное. Я понимаю, что Марк уже все для себя решил, а мои отговорки – это просто слабые попытки удержать хоть каплю контроля. Совру, если скажу, что его предложение не взбудоражило меня до мурашек. Та ночь в отеле 6 лет назад всплыла в памяти до мельчайших подробностей и меня бросила в жар. Его «я к тебе и близко не подойду» прозвучало вдруг как удар под дых. Но так правильно. Так и должно быть. Мы не возлюбленные, а деловые партнеры. Помни об этом, Соня. Ноги ватные, но я чувствую, что мы снова идем, а его рука все еще на моем локте. Теплая и твердая. Он держит не собственнически, скорее как якорь, который не дает течению унести меня прочь. И продолжает настаивать на своем. Всего лишь одна ночь, а завтра снова обсудим договор, подпишем его, и после ты спокойно вернешься на свою ферму. Словосочетание «своя ферма» режет слух до колючих слез, но я спешно моргаю, чтобы скрыть слабость. Его слова отзываются болью, но почему-то рядом с ним мне спокойнее. Будто на инстинктивном уровне я знаю, этот мужчина надежен, и он держит слово. «Ладно, выдыхаю и сдаюсь. Какой у тебя адрес?» Спешно достаю ключи от машины, забывая, с кем имею дело. «На моей машине поедем», — заявляет безапелляционно, и тут решив все за меня. «Но мы все равно завтра вернемся в офис, так что пусть твоя останется тут». «У меня нет больше ни сил, ни аргументов, чтобы спорить с ним. Все равно ведь найдет, чем отбить мои доводы. Этот несносный мужик». В салоне машины тепло, мы мягко трогаемся с места, но меня всю трясет, будто впереди дорога на мою смертную казнь. «Ты дрожишь», — спустя время замечает Марк, не отрывая взгляда от дороги. «Замерзла». Вру, потому что сама не понимаю своих чувств. Дорошин снижает скорость и небрежно снимает с себя пиджак, а затем кладет мне на колени. Всего лишь знак вежливости, но почему сердце снова готово выпрыгнуть из груди? Ненормальное. «Ночи стали холоднее», — констатирует он с хмыканьем. Я кутаюсь в его пиджак, чем загоняю себя еще глубже в ловушку. Вещь не пахнет парфюмом, но она пропитана запахом кофе и чем-то терпким, мужским. Этот аромат окутывает меня с ног до головы, расслабляет настолько, что я перестаю дрожать и засматриваюсь в окно. Темно, проезжающих машин мало, будто город давно уснул, и только мы потерялись на этой бесконечной дороге. Украдкой смотрю на профиль Марка. Расслабленный, уверенный и каплю упрямый. Этот мужчина не обещает мне сказку, но создает впечатление, что если уж встанет рядом, то надежно, как бетонная стена. Едем молча, без напряжения, тишина кажется почти уютной. Тем не менее, Марк разрывает ее, когда плавно входит в поворот. «Ты голодная? У меня дома ничего нет, но можем заказать доставку». «Нет», — отмахиваюсь я, и Марк просто пожимает плечами. Вскоре мы паркуемся на подземной стоянке элитного ЖК и поднимаемся в квартиру. Она и правда создает впечатление холостяцкой берлоги. Пустая, неуютная, как операционная. Ничего лишнего. Чистая, с современным ремонтом, но лично мне в ней холодно так, что даже пиджак Дорошина не спасает. «Тапочки только мужские», — бросает он с хмыканьем, а я рада уже и этому. Ныряю в них, лишь бы не стоять голыми ногами на холодном паркете. Марк тоже переобувается и, на ходу снимая галстук, зовет за собой по длинному коридору. Квартира большая, но правда пустая. Здесь совсем никто не живет. Зачем одному человеку столько места? «Боже, Соня, не все ли равно? О чем ты думаешь?» «Гостевая комната», — открывает он передо мной дверь. «Постельная в шкафу, там же полотенце и халат, мужской. Ванная и туалет слева. Если вдруг что-то еще понадобится, скажешь мне, моя комната, если что, возле кухни». Говоря это, он выгибает бровь, а в глазах зажигаются жаркие искорки. Намекает, что комната в другой части квартиры, и я точно не перепутаю ее с туалетом? Или намекает на что-то другое? Ой, короче. Не дождавшись ответа, он добавляет: «Отдыхай, завтра будет длинный день. Заодно подумай, правильно ли ты поступаешь и не пожалеешь ли потом». «А что тут думать?» – выпаливаю, прежде чем успеваю прикусить язык. «Если не купишь ты, то послезавтра Волков и так у меня все заберет. Придурок. Мало ему было оставить меня при разводе ни с чем, так решила теперь отыграться на мне за собственные же измены. Козел». Не сдерживаюсь, ругаю его вслух и натыкаюсь на насмешливый взгляд Дорошина. Марк не отвечает, но долго всматривается мне в глаза, словно ищет там смысл жизни. Наконец хмыкает, кивает. «Иди отдыхай». Мягко подталкивает ладонью в спину, и я покорно захожу в спальню, закрывая за собой дверь.